Глава 8. У дверей моей квартиры в общежитии Тельбот вежливо распрощался. Почти церемонно поклонился и произнес: «До встречи, феечка!» Собирался уйти, но вдруг схватил меня и поцеловал. Вот прямо так, в коридоре, на виду усновавших мимо студентов. Если во время поцелуя Вельсера я чувствовала хоть что-то, теперь же единственным ощущением стало удивление. Я попыталась оттолкнуть демона, но тот никак не среагировал, пока не отлетел в сторону и не врезался в противоположную стену. Удар оказался настолько сильным, что из виска Тельбота лениво потекла струйка голубой крови. Он медленно поднялся и тряхнул головой, будто приводил себя в чувство. «Она не разрешала! Уйди!» Рычание Теля напомнило мне момент, когда Рой неосторожно поторопил начальника на собрании. Тот момент, когда даже стражи Нижних миров опешили и притихли. Я смотрела на Теля и не узнавала знакомого стража. Тело напряжено до предела так, что, кажется, туника разойдется по швам. На шее вздулась синяя сетка вен. Лицо больше похоже на свирепую маску воина, что кидается в бой. Тельбот криво усмехнулся. «Я сделал это для тебя, брат. Либо решай сам, либо дай мне или Вельсеру. Хватит вести себя как ду...» Он осекся, потому что губы Тели скривил такой оскал, что студенты, огибавшие вузовское начальство по касательной, бросились прочь. Кто поспешил скрыться в своей комнате, а кто и в дальней части коридора. Самые смелые пропали из виду. И это ведь демоны. Наглые, самоуверенные, магически сильные. Ребята, которым ни законы не писаны, ни лекции не читаны. Не зря они в совершенстве изучили бальные танцы. Тель сделал жест рукой, словно собирался покрошить Тельбота на мелкие кусочки и бросить салат. Мой бывший спутник рисковать не стал, как обычно, когда сталкивался с более сильным противником. Не в стиле демонов рисковать собой ради чего-либо, кроме собственной шкуры. Тельбот шагнул в стену и ушел порталом. Я смотрела на Телли, не понимая, то ли он сейчас набросится, то ли накричит, то ли что-то еще. Настолько взвинченным выглядел страж. Даже ноздри его аккуратного, хотя и хрупкого носа, раздувались. Тель дважды порывался что-то сказать. Но чудилось, ему то ли не хватает воздуха, то ли решимости. Хотя второе казалось уж совсем невероятным. Много месяцев я хранила уверенность, что этот демон ничего не тушуется, ничего не боится и ничем его не остановить. Грудь начальника ходила махами, алые губы выглядели слишком уж чувственными. Я невольно засмотрелась, даже не зная, что со мной случилось, но ноги сами собой двинулись к стражу. Взлохмаченному, разъяренному, буйному. И от чего-то до ужаса притягательному. Я глаз не могла отвести от Теля. Он облизал губы, дернулся, шагнул навстречу, схватил и почти обнял. Но внезапно отодвинул, легко, словно манекен, и выскочил порталом из коридора. Я огляделась. Студенты вокруг выглядели ошарашенными. Но все же, похоже, многие наблюдали за нашей странной сценкой в стиле Отелло. Целая толпа рогатых и безрогих демонов всех видов и мастей собралась поодаль. Близко никто подходить не решался. Некоторые, особо хитрые и опасливые, подглядывали в дверные щели. Я одарила ребят взглядом в стиле Теля, надеясь, что сработает, и нырнула в свою квартиру. Фуф, ну и денек. Еще один такой, и мне придется возвращаться на землю. За успокоительным. «Ну и где тебя так долго носило?» — фыркнул Яц, перескочив со стены комнаты на мое плечо. «Нашла другой фамильяр?» Кончик хвоста хамелеона указал на кольцо, подаренное Тельботом. «Нет, нашла новую головную боль. Если ты про нашествие нижних, то не тревожься. Это происходит здесь регулярно, примерно раз в 100 лет. У них какой-то цикл, видимо. Думаю, нечто близкое к ПМС, полному мозговому ступору». Хамелеон успел накрыть мне на стол, и мы расселись за чашечками чая с солеными крекерами. На выставке я хорошо наелась, поэтому больше наслаждалась приятным, тягучим вкусом ароматного напитка с бергамотом. Чай расслаблял. Я засушил свой и теперь увеличился в размерах, чтобы размять мне плечи. «Ты лучший». Кажется, в моем голосе звучали мурлыкающие нотки. «Я уже говорил, что тебе нужен мужчина», — усмехнулся из-за моего плеча фамильяр. «Вынужден повторить. Ты слишком напряжена. Немного секса с демонами, немного отговорок, чтобы секса не стало слишком уж много. Они у нас страстные. И тебе станет легче». «Фу!» — возмутилась я. «Секс без обязательств не мое. Хочу любви». Так и называют фильмы о тех, кто годами держит вынужденный целибат и старых девах. усмехнулся Яц. «Я же не старая дева, сам знаешь. Тот факт, что ты послала мужа-чародея куда подальше, еще ничего не значит. Кстати, почему твои сыновья не учатся тут? Они же ведьмаки. Захотят, поступят. А пока что у них совсем другие интересы. Они мне нравятся. Каждый сеанс связи предостерегают мамочку от злых демонов. Просто няшки». Яц причмокнул. «Как будто не ты их мама, а они твои отцы. Или старшие братья. Два отца звучит как-то двусмысленно, не находишь? Слишком толерантно». Я хихикнула. «Так что тебя настолько взволновало? Колись уже. Я же фамильяр, верный спутник ведьмы. Оруженосец. Можно даже сказать, душеприказчик». «Откуда ты знаешь про нашествие нижних?» Внезапно вспомнила я. «Я ведь сама только недавно об этом услышала на собрании Телли». «Фррр!» Общался тут с другими фамильярами. Кто-то в ужасе, а кто-то и в предвкушении. Яд чуть надавил под лопатками, расслабляя мышцы над нервными центрами. «Мне следует бояться или...» Я вдруг вспомнила видение и передернулась. Даже удивительно, что за весь день обсуждений грядущей войны страха не появилось. Да и теперь я не особенно испугалась, скорее насторожилась. Учащимся в академии и помощникам стражи бояться нечего. Студенты продолжат учиться даже при смене власти у лифта. Помощники стражи в худшем случае утратят мощную подпитку. Но ты же знаешь, просто находясь здесь, все равно получаешь толику магии. И этого хватает, чтобы портальщики не истощались, а мироходцы не терялись. Гибель стражи прервет мой контакт с лифтом через Теле и останется только обычной, как и у всех в этом месте. Ну да, так что большинство не парится, если говорить по-земному. Малыш, на Земле уже лет 20 так не выражаются. Ну что поделаешь? Яд занялся моей спиной, заставив чуть нагнуться. Я стар как мир, выдашь пенсию. Я из России, у нас нет пенсий, вернее есть, в теории. Но каждый год к пенсионному возрасту добавляют еще несколько лет, так что дожить до пенсии надеяться не стоит. Так я и знал, эксплуататорша, притворно проворчал фамильяр. В таком случае говори уже, что тебя так встревожило. Я видел твой аурный след в академии. Ты заходила к Рангре, значит, занималась прорицательством дополнительно. Гадала, как скоро переспишь с демоном, откинув земные предрассудки, например, с Тибальдом. Он такой горячий, пылкий, влюбленный. Думает, что ради тебя в нижние миры спустится и вернется назад. А потом, даже не моргнув глазом, посетит Поднебесную. Если Тибальд посетит Поднебесную, боюсь, моргать начнут местные святоши-маги. Нервный тик им точно обеспечен. «Ты мне зубы-то не заговаривай», — шикнул Яц. «Я помогу, обещаю. Говори, что видела». Я задумалась, поделиться или нет. В конце концов, была не была. «Ого! Великий Тель проиграет битву?» — удивился Яц, выслушав мой рассказ. «Такого я не предполагал». «Погоди, погоди, я не видела поражения. Тель почти потерпел неудачу. Но видение говорит, что, сделав правильный выбор, он еще может переломить ситуацию». «Тогда тебе стоит прийти к нему голый», — резюмировал Яц. Я подорвалась из кресла и попыталась схватить хамелеона за плечи, но тот уменьшился до размера мизинца и прыгнул на стену. «Осторожней, я позову защитников природы», — картинно рассмеялся ящер. «И вот как ему удается менять размеры, но разговаривать всегда громко и низким голосом?» «Ты что-то знаешь, говори уже», — возмутилась я. «Ничего я толком не знаю. Слышала лишь, что все дело в тебе. И еще в том, что Тель сопротивляется притяжению между вами». «Притяжению? Это связи, что ли?» Вельсер и Тельбот мне все уши про нее прожужжали и постоянно отсылали к Телю. «Ты об этом слышал или о чем-то другом?» «Возможно», — уклончиво ответил Яц. Прыгнул на столик и принял размеры обычного хамелеона. Схватил языком крекер из вазочки и принялся умильно хрустеть им, запивая чаем. Моим, между прочим. «Что это за связь?» Вельсер сказал, что это не любовь. «Но если связь возможна, то происходит слияние аур, тел и магии». «Боюсь, что так». Яд заметил, что я слежу за тем, как он пьет из моей чашки. «Жадинка!» — фыркнул ящер, увеличился и подлил напитка в свой стакан. «Значит, Вельсер и Тельбот хотят установить связь, а Тель нет. Хотя тоже может». Все это очень странно», — вслух размышляла я. «А еще учти следующее. Вначале вроде как могучий Сельвин Тель лишь потакал желаниям братьев. А вот теперь противится. И сам не ам, и другим не дам», — хмыкнула я. «Уверен, этому есть объяснение». Яд схватил еще один крекер и сживал его. «Видишь ли, Тель всегда следил за лифтом и успешно отражал нашествие. Теперь, видимо, армия собрана немалая. На собрании говорилось, что в Нижних мирах недовольны попыткой Телли контролировать движение лифта. Да, уничтожение миров лифтом в процессе смешания магии всегда порождало мощные взрывы энергии. И эту энергию брали все, кто захочет. То есть они испугались, что перестанут получать неограниченную силу ценой чужих жизней и страданий в том количестве, в котором привыкли. А на равновесие им плевать. Нижним и средним, естественно. К тому же в случае опасности из-за нарушения равновесия существует договор Д. «Договор Д?» – поразилась я. «Впервые о таком слышу». «Старичок-фамильяр может пригодиться, да?» «Естественно, старый ворчун, говори уже». «Это договор между стражами, руководством местных академий и племенами демонов и магов из примыкающих к ним измерений». Он гласит. Фамильяр сделал вид, что поправляет очки и зачитал монотонным голосом, намеренно гнусаве и ужасно напоминая пародию на объявление в аэропорту. «В случае опасного нарушения равновесия магии в каком-то из пространств, которые соприкасаются с лифтом измерений, его жители могут временно переселиться на наши просторы», — догадалась я. «Вот почему их не волнуют последствия столкновения магии. Случись где-то катаклизм, они просто-напросто сюда переедут». «Да ты гений», — усмехнулся Яц. «Каких-то сотни намеков, подмигивания и подсказки. И ты уже догадалась». Я усмехнулась его поддевке, но поспешила продолжить расспросы, пока этот хитрец не передумал делиться секретами. «А что связь?» «Я знаю мало». Посерьезнел хамелеон и даже приподнял голову в торжественном жесте. «Говорят, связь между демонами и особенно стражами с ведьмами твоих способностей дает обеим сторонам неограниченные ресурсы магии. Плюс к тому, делает почти неуязвимым к обычным боевым заклятиям. Значит, связь дала бы Телю новые силы в момент, когда его победили захватчики?» Вернулась я к своему видению. «Тогда почему он не хочет установить ее? Вельсер просто жаждал, и Тельбот, кажется, тоже. Но не Тель. Этого я тебе не скажу. Скажу лишь, что связь скрепляется симпатией, не обязательно любовью. Но завести новые серьезные отношения после создания полноценной связи обе стороны уже не смогут. Только интрижки. Связь разрушит любую эмоциональную привязанность». «Тель не хочет связываться со мной? Ждет любви?» – удивилась я. Вот уж не ожидала от демона. «Ты такая смешная!» – расхохотался Яц, снова сворачиваясь на столе. «Чтобы Тель хотел полюбить или ждал любви? Фррр, вот умора! Значит, он позволяет найти любовь мне, поэтому не дает создать связь с Вельсером и Тельботом. Эта идея получше». «Ну да, не может такого быть, не верю. Чтобы страж непобедимый Сельван Тель, как некоторые выражаются, демон высшего уровня ставил на одни чаши весов мою возможную романтическую привязанность и судьбу лифта вместе с его нынешними хранителями? Тем более, что начальник считает необходимым ограничить передвижение лифта в мир с мощной, но враждебной к нему магией. Значит, больше всего печется именно о гармонии, о судьбе измерений, вселенной. Тут определенно что-то не так». «Возможно». Яд допил свой чай и причмокнул. «Но возможно и нечто другое. Фактор, который ты не учитываешь». «Какой еще фактор?» – опешила я. «Глупость какая-то получается». «А вот про фактор тебе лучше спросить у Телли». «Но почему вы все так говорите? Какая-то мания прямо-таки». «Ну, раз много умных существ советуют одно и то же, возможно, тебе стоит прислушаться». «Ну-ну, и как ты это себе представляешь? Прихожу я такая на работу, захожу к начальнику и выдаю ему личные вопросы». «Нет, я представляю не так. Я бы воспользовался одной из ваших тренировок в магии». «Не думаю, что теперь хоть одна состоится. Тель слишком занят». Словно ответом на мои слова кристалл связи зазывно замерцал. Алым, лиловым и желтым. «Тель, легок на помине». «Да», — задействовала я магическое устройство. Начальник выглядел почти как обычно. Суровое лицо, смешинки в уголках глаз, расстегнутая почти до живота рубашка. «Завтра, сразу после занятий, мы отправляемся на тренировку. Ты должна понять, как заделывать аномальные бреши в мирах. Мы постоянно этим занимаемся. Если наступает слабый конфликт магии, лифта и измерения, тебе пора познакомиться с серьезными чарами». И не успела я ничего ответить, как связь прервалась. «Ну вот, я же говорил». Ухмылка хамелеона не оставляла мне выбора. «Кажется, сама судьба плетет сети, чтобы мы с Телем получили шанс на важный разговор. Вот только как его начать? С чего? Да и станет ли страж исповедоваться в своих мотивах и объясняться? Ладно, утро вечера мудренее. Высплюсь, решу в ночных сновидениях подсознательные проблемы дня. И вперед на мины, вернее, на уроки Теля. Что-то подсказывает, фраза «знакомиться с серьезными чарами» подразумевает нечто сложное, опасное и энергозатратное.